Глава 16. Когда Большой Джим и его свита направлялись к боковой двери муниципалитета, автофургон, за рулем которого сидела Роуз, сворачивал на подъездную дорожку дома Маклетчи. За фургоном следовал простенький седан, которым управляла Джоанни Келверт. Клэр вышла из дома с чемоданом в одной руке и большой парусиновой сумкой с продуктами в другой. Джо и Бенни Дрейк тоже несли чемоданы, хотя большая часть одежды в чемодане Бенни ранее лежала в комоде Джо. Нес Бенни и сумку среднего размера, нагруженную добычей из кладовой Маклетчи. От муниципалитета донеслись усиленные динамиками аплодисменты. «Поторопитесь», — позвала Роуз, — «они начинают. Пора нам выметаться отсюда». Лисса Джеймисон вылезла из кабины, чтобы помочь уложить вещи в кузов. «У вас есть свинцовая лента, чтобы закрыть стекла?» — спросил Джо Роуз. «Да, и запасные пластины в автомобиле Джоанни. Мы отъедем подальше, а потом закроем стекла. Чемодан положи в кузов». «Это безумие, знаете ли. Джоанни Келверт расстояние от своего «Шевроле» до автофургона преодолела, не шатаясь, и Роуз пришла к выводу, что та пропустила не больше 1-2 стаканчиков исключительно для укрепления духа. «Добрый знак», — решила она. «Наверное, ты права», — кивнула Роуз. «Все готовы?» Джоанни вздохнула и обняла хрупкие плечи дочери. «К чему? К поездке в ад? Почему нет? Как долго нам придется там оставаться?» «Не знаю», — ответила Роуз. Джоанни еще раз вздохнула. «Хорошо, хоть тепло». «Где твой дедушка?» — спросил Джо Норри. «С Джеки и мистером Берпи в микроавтобусе, который мы украли у Ренни. Он будет ждать у полицейского участка, когда они войдут туда, чтобы освободить Расти и мистера Барбару». Она испуганно улыбнулась. «Он будет их водилой». «Нет большего дурака, чем старый дурак», — прокомментировала Джоанни Келверт. Роуз очень хотелось врезать ей. Она глянула на Лиссу и увидела, что и та еле сдерживается. Но понимала, что сейчас нет времени ни на споры, ни на размахивание кулаками. «Держаться вместе или висеть по отдельности», — подумала Роуз. «А Джулия?» — спросила Клэр. «Она едет с Пайпер и со своей собакой». Из центра города, усиленные динамиками и поддержанные голосами тех, кто сидел на скамьях, установленных на лужайке, донеслись слова звездно-полосатого флага в исполнении объединенного хора Честерсмилла. «Поехали!» — Роуз села за руль. «Я первая». «По крайней мере, тепло», — повторила Джоанни, словно хотела взбодрить себя. «Пошли, Нори, будешь у своей мамочки штурманом».